отломанную ножку стула. Мэри Рутвин ударила его по голове. Это был неуверенный хлопок, не способный оглушить даже таракана. Но, несмотря на это, действие его было подобно удару электрического тока. Он обернулся, чтобы установить источник этой неожиданной новой угрозы, и в тот же момент я одним прыжком оказался рядом с ним и со всей силой ударил его между мочкой левого уха и нижней челюстью. Он ударился о стальную переборку и стал сползать на пол, закатив глаза, но даже тут сделал последнюю отчаянную попытку броситься на меня и, обхватив меня за ноги, повалить на землю. Но я успел посторониться, и когда его лицо оказалось у моей правой ступни, я не видел никаких причин, мешавших позволить им соприкоснуться. Он лежал, распластавшись лицом вниз, безмолвный и неподвижный. Я же был довольно плох. Давление с хрипом вырывалось из груди, как будто я только что отмахал целую милю, не пробежав за последние годы сотни ярдов. Мои плечи, руки и лицо были мокры от пота, и именно это обстоятельство заставило меня достать носовой платок и утереться. Пятен крови на платке не оказалось. Да я и не ощущал никаких ссадин. Поистине повезло. Иначе, как бы я объяснил Виланду фингал под глазом или окровавленный нос? Я спрятал платок и посмотрел на стоявшую в дверях девушку. Рука ее, все еще державшая ножку стула, слегка дрожала, глаза были круглыми от волнения, губы побелели. «Вы... его сапогу?» — заикаясь, спросила она. «А что мне оставалось делать? Утереть ладонью пот с его тела?» — спросил я в ярости. «Не ведите себя как ребенок, Мэри. Он бы разорвал меня на куски и скормил барракудом, будь у него хоть малейшая возможность. Поэтому встаньте вот здесь с вашей дубинкой, и если он шевельнет хоть веком, ударьте его. Но на этот раз посильнее, хотя, разумеется, я вам очень признателен за то, что вы уже сделали». Я повернулся к столу и почти сразу же нашел то, что нужно. На нескольких крючках на стене висели мотки проволоки и мягкого электрического шнура, материал для антенн и ремонта радиоаппаратуры. Я взял моток шнура, и через минуту радист был связан по рукам и ногам. Напоследок, надев ему на шею петлю-удавку из того же шнура, я закрепил его узлом на ручке шкафа. Теперь, если бы он захотел дотянуться до какого-нибудь звонка или сигнала, то сразу бы отказался от этой мысли, поняв, что в этом случае шнур его просто задушит. О кляпе я подумал лишь мельком. Его крика все равно никто бы не услышал, в вое ураганного ветра он бы только сорвал голос. Я взял оставшийся стул и сел перед рацией. Такой стандартный приемопередатчик устанавливают на самолетах, и я умел с ним обращаться. Я включил его, настроил на волну, сообщенную шерифом через Кеннеди, и надел наушники. Я знал, что долго ждать не придется. Полиция дежурила у коротковолновых приемников все 24 часа в сутки. Через 3 секунды после моего позывного я услышал в наушниках легкий треск. «Штаб полиции, шериф Прендергаст слушает. Продолжайте передачу», — докладывает дежурная машина номер 19. Правда, этот камуфляж был не нужен, так как всем полицейским машинам округа было запрещено выходить в эфир, и шериф знал, что это могу быть только я. Но в наше время развелось много охотников подслушивать, настроившись на какую-нибудь волну, И не исключалось, что организация Вилан доведет постоянное прослушивание на волнах, используемых полицией. Поэтому я продолжал. Человек, отвечающий описанию, задержан близ перекрестка Вентура. Доставить его не нужно. Пауза. Мы нашли преступника. Освободите задержанного. У меня было такое чувство, будто мне подарили $1,000,000. Впервые за последние 48 часов я испытал чувство облегчения и удовлетворения. «Машина 19!» — снова заговорил я, даже не заметив, что голос мой звучит нетвердо. «Повторите, пожалуйста, ваши указания. Освободите подозреваемого!» Медленно и отчетливо проговорил Прендергаст.